16 июня. «Отчего я не пишу тебе, и ты вопрошаешь меня о том, слывя ученым мужем? Ты мог бы и сам догадаться, что я здоров и всем доволен, и даже... Словом, я свел одно знакомство, которое мне очень дорого. Сдается мне, что я... Право, не знаю. Рассказывать тебе по порядку, как все случилось, как повстречал я это пленительнейшее создание, я решительно не в силах. Я весел и счастлив, и, стало быть, не гожусь в историографы. Сказать ли ангел? Тьфу! Тоже говорят и другие о своих возлюбленных, не правда ли? Однако я не в силах передать и изъяснить тебе ее совершенство. Довольно того, что она завладела всеми моими чувствами и помыслами. Какое поразительное сочетание простодушия и ума, доброты и твердости, душевного покоя и деятельной натуры, живущей полною мерою. Все, что я говорю о ней, не более чем жалкая, гадкая болтовня, убогие абстракции, не отражающие ни единой черты ее существа. В другой раз. Нет, не в другой. А непременно теперь, сейчас расскажу я тебе о ней все. Не сделаю я этого сию же минуту, значит, не сделаю уже никогда. Ибо, между нами говоря, начав писать, я не раз порывался отложить перо, велеть оседлать моего коня и ускакать прочь. И хотя я поклялся себе утром не ездить туда нынче, я то и дело подхожу к окну, чтобы посмотреть, не клонится ли солнце к закату. Я все же не совладал с собою и ускакал к ней. И вот я вернулся, дорогой Вильгельм, и за поздней своей скромной трапезой вновь пишу к тебе. Какое блаженство видеть ее в кругу резвых, пригожих детей, ее 8 братьев и сестер. Однако, если я продолжу в том же духе, ты в конце моего рассказа будешь знать не более, чем в начале. Слушай же, ибо я намерен принудить себя войти, наконец, в подробности. Недавно писал я тебе, что познакомился с Амтманом С., и что он просил меня вскоре быть его гостем в его уединенной обители, или, вернее, в его маленьком королевстве. Я не торопился исполнить его просьбу и, может быть, вовсе не собрался бы нанести этот визит, если бы не счастливый случай, открывший мне сокровище, таившееся в этом тихом уголке природы. Здешняя молодежь положила устроить загородный бал, на котором я с охотою изъявил готовность присутствовать. Я напросился в кавалеры к одной милой, хорошенькой, хотя и ничем не примечательной барышне, и мы условились, что я найму карету, и мы с нею и ее кузиной отправимся к месту увеселения, а по дороге заедем за Шарлоттой С. «Сейчас вы увидите настоящую красавицу», — сказала моя спутница, когда мы ехали к охотничьему замку широкой лесной просекой. «Берегитесь же», — прибавила ее кузина. «Не вздумайте влюбиться». «Почему же?» — полюбопытствовал я. «Она уже обручена», — ответила та, — «с одним достойным человеком, который теперь уехал, чтобы привести в порядок свои дела в связи со смертью отца и получить весьма доходное место». Сообщение это принял я довольно равнодушно. Солнце еще не успело скрыться за горами, когда мы остановились перед воротами. Было душно, и девушки выражали тревогу, опасаясь грозы, которой предвещали серые тучи, клубившиеся на горизонте. Я постарался развеять их опасения замечаниями метеорологического толка, исполненными оптимизма, хотя и сам уже предчувствовал, что праздник не обойдется без неприятных сюрпризов природы. Я вышел из кареты, и служанка, подоспевшая к воротам, сообщила, что мадмуазель Лотхен просит извинить ее, она сию минуту выйдет. Я прошел к красивому дому в глубине двора, и когда, поднявшись на крыльцо, вошел внутрь, мне представилось прелестнейшее зрелище из всех когда-либо виденных мною. В передней стояла стройная девушка среднего роста в простом белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. А вокруг нее столпилось 6 детей, мало-мало-меньше, от 11 до 2 лет. Она держала в руках каравай черного хлеба и, отрезая от него куски сообразно возрасту и аппетиту своих маленьких питомцев, наделяла каждого его порцией, да с такой восхитительной приветливостью, а те, протягивая вверх ручонки еще до того, как настанет их черед, кричали ей с такой искренней радостью «спасибо», а затем, в зависимости от характера и нрава, либо в припрыжку бросались прочь за своей добычей, либо отходили степенно, направляясь к воротам, чтобы посмотреть на гостей карету, в которой должна была уехать их Лотхен. «Прошу меня простить», — сказала она, — «за то, что я заставила ваших спутниц ждать, а вам даже пришлось самому пройти в дом, чтобы поторопить меня. За сборами и распоряжениями по дому на время моего отсутствия я совсем забыла про ужин, а дети привыкли получать хлеб лишь из моих рук и не желают слышать никаких отговорок». Я сделал ей какой-то невразумительный комплимент, в то время как все чувства мои сосредоточены были на ее облике, голосе, жестах, и едва я успел оправиться от удивления, как она ушла в свою комнату за веером и перчатками. Дети, между тем, поглядывали на меня искоса с некоторого расстояния. И я подошел к самому младшему из них, чрезвычайно миловидному мальчугану. Он попятился было от меня, но тут воротилась Лота и сказала ему: «Луи, дай же дяде ручку». Тот охотно повиновался. Я же не мог удержаться и сердечно поцеловал малыша, несмотря на его сопливый носик. «Дядя», — сказал я, подавая ей руку, — «вы полагаете, что я достоин счастья быть вашим родственником? О, наша родня столь многочисленна, что ничуть не пострадает, если к ней прибавится еще один родич, не уступающий своими достоинствами всем прочим». Уже на ходу она наказала старшей сестре Софи, девочке лет 11, хорошенько смотреть за детьми и поцеловать от нее папа, когда тот вернется с конной прогулки. Малышам же она велела во всем слушаться свою сестрицу Софи так, как если бы это была она сама, и те наперебой обещали ей это. Одна маленькая белокурая умница лет 6, однако, не преминула заметить: «Софи вовсе не ты, Лотхин. Тебя мы любим сильнее». Двое старших мальчуганов уже успели вскарабкаться на задок кареты, и по моей просьбе она позволила им доехать с нами до опушки, взяв с них слово крепко держаться и не озорничать. Едва мы успели устроиться в карете, и дамы, поприветствовав друг друга, обменялись замечаниями о туалетах, преимущественно о шляпах, а затем на скорую руку перемыли косточки ожидаемым на балу гостям, как Лота велела кучеру остановиться, а братьям слезть за пяток. Те пожелали непременно еще раз поцеловать ей ручку, и старший сделал это со всею возможной нежностью 15-летнего кавалера, другой же по-мальчишечи горячо и порывисто. Она еще раз передавала привет малышам, и мы поехали дальше. Кузина спросила Лоту, прочла ли та книгу, которую она ей недавно посылала. «Нет», — отвечала Лота, — «она не понравилась мне. Охотно верну ее вам. Предыдущая была, впрочем, не лучше». Осведомившись, что это были за книги, и получив от нее ответ, я был немало удивлен. Мы принуждены были опустить сию деталь письма, дабы никому не дать повода для обид или возмущения, хотя в сущности любому автору нет дела до мнения барышни и незрелого молодого человека. Во всем, что она говорила, было столько смелости и самостоятельности суждений. С каждым словом открывал я все новые прелести в ее чертах, замечал все новые проблески ее ума, становившиеся тем ярче, чем более чувствовала она мое живое участие и понимание. «Когда я была моложе, я больше всего любила романы», — говорила она. «Одному Богу известно, как я блаженствовала, устроившись воскресным днем где-нибудь в укромном уголке с книжкой и всем сердцем разделяя счастье и злоключение какой-нибудь мисс Дженни. Не скрою, я и теперь еще нахожу в романах некоторую привлекательность. Но поскольку у меня так редко доходят руки до чтения, то книга должна уж совершенно отвечать моему вкусу. И авторы мне тоже милее всего те, у которых я нахожу свой мир, у которых происходит то же, что и вокруг меня, и чья история интересна и близка мне так же, как моя собственная домашняя жизнь, которая, хотя и далека от райской, однако ж в целом представляет для меня источник несказанного счастья». При этих словах я постарался скрыть свое волнение. Однако усилия мои оказались напрасными. Когда она мимоходом, необыкновенно метко, высказалась о векфельдском священнике, «Векфельдский священник, 1766, роман английского писателя Оливера Голдсмита, 1728-1774. И о... Нам и здесь пришлось опустить имена некоторых отечественных сочинителей. Те из них, что удостоились похвал Лоты, и без того почувствуют это сердцем, прочитав соответствующие строки, остальным же нет нужды знать ее мнение. Я, не сдержавшись, поделился с нею своими мыслями об этом предмете, и лишь через несколько минут, когда Лота попыталась вовлечь в беседу наших спутниц, заметил, что те во все это время не сводили с меня изумленных глаз и молчали, словно их тут вовсе не было. Кузина затем несколько раз скользнула по мне лукаво-насмешливым взором, но меня это нисколько не заботило. Разговор перешел на танцы. «Если пристрастие к танцам — порок, — сказала Лота, — то должна вам признаться, что не знаю более приятного порока. А когда меня одолевают тревоги или огорчения, стоит мне лишь побренчать на своем расстроенном фортепиано какой-нибудь контрданс, как все мигом проходит». Как я любовался ее черными глазами, как упоителен был вид ее живых губ и свежих румяных щек. Увлеченный восхитительным смыслом ее речей, я порой не слышал слов, которыми она его выражала. Тебе нетрудно будет представить себе это, ведь ты меня знаешь. Словом, когда мы достигли цели, я вышел из кареты точно во сне, и так погружен был в свои грезы со звучно опускающимся сумерком, что даже не обратил никакого внимания на музыку, доносившуюся из освещенного зала. Кавалеры кузины и лоты, господа Одран и некий Н.Н., разве упомнишь все имена, встретили нас у кареты и, взяв под руку своих дам, повели их наверх, я со своей последовал за ними. Мы грациозно лавировали в минуэтах, я приглашал одну девицу за другой, и, как назло, самые глупые и неказистые не торопились сделать книгсон и отпустить меня во свояси. Лота со своим кавалером между тем начала англес, и мне, верно, нет нужды объяснять тебе, как приятно мне было, когда она проделывала фигуру с нами. Видел бы ты ее танцующей. Она всем сердцем и всей душой отдается танцу. Все тело ее исполнено гармонией, она сама безмятежность, сама непосредственность, словно ничего другого для нее уже не существует, и она ни о чем не думает, ничего не чувствует. В эти минуты она определенно забывает обо всем на свете. Я попросил ее танцевать со мной второй контрданс. Она обещала мне третий, с выражительной откровенностью признавшись, что страх, как любит танцевать, немецкий вальс. «У нас здесь принято, — пояснила она, — чтобы вальс дама танцевала со своим постоянным кавалером. А мой компаньон скверно вальсирует и будет только рад, если я избавлю его от всей повинности. Ваша дама не жалует вальс по той же причине, а вы, как я приметила, еще в англезе вальсируете отменно. Итак, если вы готовы доставить мне это удовольствие и спросите позволения у моего кавалера, я же отправлюсь к вашей даме». Я поспешил принять ее предложение, и мы сговорились, что ее компаньон станет развлекать во время вальса мою компаньонку. И вот грянула музыка, и мы некоторое время с увлечением проделывали различные фигуры посредством сплетения и перевода рук. С какой легкостью и грацией она двигалась. Затем, когда мы начали вальсировать, вращаясь один вокруг другого, словно сферы, вначале, конечно же, не обошлось без толкотни, поскольку в этом танце и в самом деле преуспели лишь немногие. Мы, проявив благоразумие, терпеливо дождались, пока самые неловкие танцоры пристыженно ретируются. И, оставшись лишь с одной парой, Одраном и его дамой, с честью выдержали испытание до конца. Никогда еще не чувствовал я себя столь свободно в танце. Я был уже не человек, но полубог. Держать в объятиях прелестнейшее создание и парить с ним над землею, позабыв обо всем на свете. Ах, Вильгельм, признаюсь тебе, в те минуты я поклялся, что девушка, которую я полюблю, которая должна будет стать моею, никогда не закружится в вальсе с другим. Я не допущу этого, чего бы мне это ни стоило, даже ценой жизни. Ты ведь понимаешь меня? Мы сделали шагом несколько кругов по залу, чтобы отдышаться. Потом она села, и добытые мною для нее апельсины, последние еще чудом не съеденные более расторопными гостями, пришлись весьма кстати и произвели превосходное действие, если не считать того, что каждая долька, которой она из вежливости делилась со своей нескромной соседкой, больно ранила мне сердце. В третьем англезе мы танцевали вторую парой. Я с непередаваемым блаженством держал ее руку и любовался ее глазами, в которых явственно виделась мне совершенно искренняя, ничем не прикрытая радость. И тут некая дама, примечательная своим необыкновенно любезным выражением уже немолодого лица, на ходу в танце взглянула на Лотхен с улыбкой и, шутливо погрозив ей пальцем, дважды многозначительно произнесла имя Альберт. «Кто такой Альберт?» — спросил я Лотхен. «Разумеется, если вам угодно будет ответить». Но она не успела удовлетворить мое любопытство, так как нам пришлось расстаться, чтобы проделать большую восьмерку. Когда же мы вновь сошлись в танце, мне показалось, что в лице ее промелькнула тень каких-то раздумий. Не стану скрывать. Альберт — очень славный молодой человек, с которым я, можно сказать, уже обручена. Казалось бы, в словах ее не было для меня ничего нового, ведь девушки сообщили мне об этом по дороге к замку, и все же они неприятно поразили меня, поскольку я еще не думал об этом известии применительно к другой Лотхен, той, что за считанные мгновения стала мне так дорога. Смутившись и растерявшись, я перепутал пары, так что весь танец оказался под угрозу, и лишь находчивость и решительность Лотхен, да ее ловкие руки помогли быстро восстановить порядок. Танец еще не закончился, когда молнии, уже давно поблескивающие на горизонте и объявленные мною зорницами, заметно усилились, и гром стал заглушать музыку. Три дамы вышли из круга, кавалеры их последовали за ними, все смешалось, и музыка, наконец, смолкла. Так уж устроен человек, что когда несчастье или какое-нибудь ужасное происшествие застигает нас в момент веселья, оно производит более сильные действия, нежели в другое время, отчасти в силу контраста, воспринимаемого особенно живо, отчасти и преимущественно потому, что чувства наши раскрыты, обострены и более готовы к восприятию впечатлений. Только этим и мог я объяснить нелепейшие эскапады некоторых дам в ответ на внезапно разразившуюся грозу. Самая благоразумная из них села в угол спиной к окну и зажала уши. Другая бросилась перед ней на колени и спрятала голову в складках ее платья. Третья втиснулась между ними и, обхватив руками обеих своих сестриц, залилась слезами. Одни рвались домой, другие, еще менее отдававшие себе отчет в своих действиях, становились жертвами дерзких проказников, которые не нашли себе иной забавы, как срывать с губ перепуганных девиц их обращенные к небу жалобные мольбы. Кое-кто из мужчин спустился вниз, чтобы без помех выкурить трубку. Остальные же гости с готовностью откликнулись на заманчивое предложение хозяйки перейти в другую комнату со ставнями и плотными шторами. Едва мы перешагнули порог этой комнаты, как Лотхин велела поставить стулья в кружок, и, усадив на них общество, принялась объяснять условия игры. Я видел, как кое-кто уже жадно сверкал глазами и потирал руки в надежде на пикантный фант. «Играем веселую цифирь», — возвестила Лотхин. «Правила таковы. Я хожу по кругу справа налево, и вы считаете так же. Справа налево. Каждый называет число, которое приходится на него, но чур не зевать. Считать быстро». Кто замешкается или перепутает число, получает пощечину. Считаем до тысячи. То-то была потеха. Она пошла по кругу с вытянутой рукой. «Один!» — крикнул первый. «Два!» — продолжил следующий. «Три!» — и так далее. Затем она пошла быстрее, еще быстрее. И вот шлеп! Пощечина. Тут же, сквозь грянувший смех, еще одна. Она все ускоряет шаг. Я и сам получил две оплюхи, с отрадой отмечая про себя, что они, как мне показалось, вышли более звонкими, нежели те, что достались другим. Игра закончилась общим хохотом и шумом веселья, прежде чем мы досчитали до тысячи. Общество рассеялось, парочки уединились, гроза уже миновала, и мы с Лотой отправились в зал. По пути она сказала: «За пощечинами они позабыли и грозу, и все на свете». Я не нашелся, что ответить на это. «Я испугалась больше всех», — продолжала она. «Но, изображая невозмутимость, чтобы подбодрить других, я и сама набралась храбрости». Мы подошли к окну. Где-то вдалеке раздавались глухие раскаты грома, шелестел ласковый дождь. Снизу от земли веяло теплом, а в воздухе разливались упоительнейшие ароматы. Она стояла, облокотившись на подоконник, взгляд ее устремлен был куда-то во тьму. Потом она посмотрела на небо, повернулась ко мне, и я увидел в глазах ее слезы. Положив мне на руку ладонь, она сказала: «Клопшток». Фридрих Готлиб Клопшток, 1724-1803, немецкий поэт. Я тотчас вспомнил великолепную оду, которую она имела в виду, и меня захлестнула волна чувств, вызванных этим одним единственным словом из ее уст. Теперь уже сам, ослепнув от сладостных слез, я не сдержался и, наклонившись, поцеловал ее руку и вновь посмотрел в ее глаза. «О благородный певец! Если бы ты видел этот взор и прочел в нем восторг, внушенный тобою! Да заградит Господь отныне кощунственные уста, произносящие твое имя в суе». 19 июня. Не помню, чем закончил я свой предыдущий рассказ. Знаю лишь, что до постели добрался я в 2 часа по полуночи, и что если бы была у меня в ту ночь возможность прибегнуть вместо письма к устному рассказу, то, верно, продержал бы я тебя своей болтовней до утра. Я еще ни словом не обмолвился о том, как мы возвращались с бала, да и сегодня нет у меня времени расписывать все подробно. То был божественный рассвет. Лес, еще каплющий серебром, поля, освеженные грозою. Спутницы наши задремали. Она спросила, не желаю ли и я последовать их примеру, мол, пусть меня не стесняет ее присутствие. «Пока я вижу перед собой ваши глаза», — отвечал я, твердо глядя ей в лицо, — «мне не грозит никакая дремота». И мы оба бодрствовали до самого ее дома. Служанка, тихо отворившая ворота, сообщила, что и батюшка, и дети в полном здравии и еще почивают. Прежде чем расстаться с ней, я просил позволения увидеть ее нынче же. Она согласилась. Я приехал. И с той минуты мне дела нет, что на дворе. День или ночь, солнце сияет или месяц. Весь мир вокруг меня словно исчез в тумане. 21 июня. Я переживаю такие счастливые дни, какими Господь Бог жалует лишь своих святых. И теперь, что бы со мной ни случилось, я не стану роптать на судьбу, ибо уже довольно вкусил радостей, чистейших радостей жизни. Ты знаешь уже мой Вальгейм. Там-то я теперь и обосновался. Оттуда мне лишь полчаса до Лоте. Там я чувствую себя самим собою и имею все счастье, какое может быть даровано человеку. Мог ли я знать, избрав Вальгейм целью своих длинных прогулок, что он так близок к небесам? Как часто видел я этот охотничий замок, ставший теперь вместилищем всех моих желаний, то с горы, то с равнины через реку. Дорогой мой Вильгельм, я много размышлял о присущей человеку тоске по неведомым далям, жажде странствий, новых открытий, которые уживаются в нем с глубоко укоренившейся в душе его готовностью к ограничениям, подспудным желанием влочиться в русле привычного и знакомого, не глядя по сторонам, не заботясь о том, что происходит вокруг. Удивительно! Когда я впервые оказался в всей местности, как манили меня эти дали. Там лес. Ах, как хочется вступить под сень его густых деревьев. Там вершина горы. Ах, если бы подняться на нее и обозреть сверху бескрайние просторы. А этот зеленый лабиринт холмов и долин, как сладко было бы затеряться в нем. Я спешил то к одной, то к другой цели и возвращался, не найдя того, что искал. О, с далями дело обстоит так же, как и с грядущим. Впереди мерцает некая безбрежная туманная бездна, в коей тонет наше око, растворяются наши чувства. И мы, объятые неизъяснимою тоской, готовы полететь к ней, кануть в нее всей душой и всем сердцем, в сладкой муке исполниться единого, великого, божественного чувства. Но, увы, когда мы устремляемся туда, когда это недостижимое там становится близким и доступным здесь, мы не находим никакой разницы между прошлым и настоящим и вновь оказываемся лицом к лицу с убожеством и ограниченностью нашего существования, и душа наша мучится неутоленную жаждой ускользнувшего блаженства. Так самый неуемный бродяга в конце концов вновь впадает в тоску по отечеству и находит в своей хижине, на груди у супруги, в кругу детей, в заботах и тяготах, связанных с попечением об онах, блаженство, которое тщетно искал он на чужбине. Когда я, выйдя с рассветом из дому и добравшись до Вальгейма, сам срываю себе в огороде при трактире стручки гороха, затем вылущиваю его, читая своего Гомера, когда, выбрав в маленькой кухоньке подходящий горшок, издобрив горох маслом, я ставлю его на огонь, накрыв крышкой, и сажусь подле очага, чтобы время от времени помешивать в горшке, я живо воображаю себе, как дерзкие женихи Пенелопы закалывают, разделывают и жарят быков и свиней. Ничто не может исполнить меня такого глубокого, истинного мироощущения, как черты патриархального быта, который мне, слава Создателю, удается без аффектации вплетать и в свою жизнь. С каким живым участием я мысленно разделяю простую, незатейливую радость труженика, принесшего в дом свой кочан, выращенный им собственноручно капусты, и вкушающего не только от плода своего труда, но и как бы заново наслаждающегося прекрасным утром, коим он посадил эту капусту, и ласковыми вечерами, коими заботливо поливал ее, с отрадой отмечая, как быстро она растет и наливается соком. 29 июня. Третьего дня приезжал к Амтману лекарь из нашего городишки и нашел меня на полу, барахтающимся с братьями и сестрами Лоте, из коих одни карабкались по мне, другие тормошили меня, я же щекотал их, так что вместе мы производили немало шуму и смеха. Доктор, этакая заводная кукла, ученый-шут, начиненный одними лишь догмами, во время беседы беспрестанно теребящий свои манжеты, разглаживающий воображаемые складки на сюртуке, счел мое поведение недостойным человека из общества. Я заметил это по выражению его носа. Нисколько не смутившись столь суровым осуждением, я вполуха слушал его разглагольствования о различных серьезных предметах, заново выстраивая детям разрушенные ими карточные домики. Он же, воротившись в город, стал жаловаться на каждом углу, что манеры детей Амтмана и без того оставляют желать лучшего, а теперь Вертер довершает их растление. Да, дорогой мой Вильгельм, дети мне ближе всего в этом мире. Когда я смотрю на них и вижу в том или ином маленьком существе зерна всех добродетелей, всех сил, кое однажды понадобятся ему, когда в детском своеволе я вижу будущую стойкость и твердость характера, а в озорстве юмор и легкость нрава, столь необходимые в преодолении опасности, и все это в первозданном, неискаженном, целостном виде, Я всякий раз повторяю золотые слова небесного учителя нашего. «Если не обратитесь и не будете как дети». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. И вот, дорогой друг мой, с равными нам, с теми, кому надлежит нам почитать за образец, мы обращаемся как с подданными. Им не должно иметь воли. А разве мы не имеем ее? В чем же наше преимущество? В том, что мы старше и умнее. Боже милостивый, сущий на небесах, ты зришь лишь старых и малых детей, о которой из них тебе более угодно, сын твой давно уже возвестил. Но они, веруя в него, не слышат его, это тоже не ново, и воспитывают детей по образу и подобию своему. Прощай, Вильгельм, довольно празднословие на сию горестную тему.